Глава 14. Мириам Одвайр. Если бы мое сердце переселилось в мою голову, примерно так я бы себя и ощущала, как сейчас, когда удары органов грудной клетки долбили по сознанию, как молот по наковальне. Бах! Бах! Бах! Пополнение! Он сказал «пополнение»? То есть я беременна? Да быть такого не может! Или может? Ведь Доминик Алязис редко ошибается, если таковое вообще случается. Я пока еще не могу сказать точно, кто. Протянул между тем все же задумчиво Доминик. Слишком запах схож с запахом матери, пояснил. Но беременность – это однозначный факт. Что очень странно, учитывая, что вы не пара, без меток, и сомневаюсь, что планировали нечто подобное при ваших отношениях, судя по вашим лицам. Интересненько. Янтарный взор полыхнул багрянцем предвкушения. «Да уж, подарочек на день рождения, что надо», – поддержал брата Александр. «Вот бы в обморок упасть». Но нет, приступ головокружения сошел на нет. Разве что тошнота осталась. Жаль, она совсем не спасала и не помогала бегством от реальности. Если учесть, с каким шокированным сожалением смотрела на меня самая младшая из Одвайр, то и вовсе. «Не вздумай ничего говорить отцу, Алекс», – обронила я, не слыша собственного голоса. «И брату, и маме. Вообще никому не смей рассказывать об этом», — дополнила максимально сурово. И вот чего не ожидала, так это... «Почему же? Все равно узнают рано или поздно. Какая разница, когда?» — сказанное Амином. Сам он выглядел хоть и задумчивым, но не сказать, что расстроенным по данному поводу. И это настораживало. Уставилась на него недоверчиво. «Даже если и узнают, то сама скажу, не она», — вынесла вердиктом. Мне было что добавить еще, но ничего нецензурного там не было, сплошные ругательства и проклинания в собственный адрес. «Ну вот как так? Не бывает же, не должно быть, но... Теперь ведь я все равно останусь здесь, да? Навсегда?» Озвучила и без того очевидное, ужасаясь своим же словам. «Все равно не вернусь к ним. Никогда. Конечно, сказать придется. Конечно, сказать придется». Закончила совсем тихо, не переставая смотреть исключительно на альфу песчаных волков. Руки так и вовсе предательски дрожали. Сколько бы ни сжимала их в кулаки, тоже не помогало. А вот у Амина они напряглись, болезненно стиснув мою талию. «Если это так важно, то я не уверен, что и в ином бы случае отпустил тебя, Хаяти». Обжег меня своим взглядом. Легче не стало, просто потому, что тошнота усилилась. Вот и уложила ладони ему на грудь, отталкивая от себя. «Мне нужно, мне очень нужно», — едва сдержала рвотный позыв. «Хорошо, удерживать меня никто не стал. Едва успела добраться до ближайшей уборной. Так и упала на колени, пока желудок избавлялся от всего, что я успела съесть за сегодняшний день. Но и тогда, когда приступ завершился, не поднялась. Продолжала сидеть на полу, прислонившись затылком к холодной зеркальной поверхности, пытаясь найти в себе хоть капельку твердости, за которую могла бы схватиться, подняться с колен. И совсем не в моем физическом состоянии дело. «Мири!» — почти добил тихий жалостливый голос сестры. Кто бы знал, чего мне стоило сдержать напрашивающиеся слезы и не разрыдаться. Когда она сперва вошла, после присела рядом, аккуратно тронув за плечо, а затем и вовсе обняла, прижав к себе. «Я в порядке», — соврала ей. Конечно же, она все прекрасно поняла. Прижала к себе крепче, ласково провела по голове. «Если хочешь, мы можем сделать так, что тебе не придется оставаться тут», — предложила совсем тихо. «Если тебе здесь так плохо», — добавила неуверенно, — «ты не обязана проводить всю свою жизнь с тем, с кем не желаешь». Вот она, та точка опоры, в которой я так нуждалась. Ярость. «Ты ведь не рассказала отцу?» — вскинула голову, требовательно глядя на родственницу. «Не рассказала, Алексия?» Стоило представить, что именно это и произошло, как в голове ядерный взрыв произошел. И уже я сама обхватила черную волчицу за плечи, встряхнув, ведь ее тишина делала лишь хуже, пробуждала еще больше ярости и негодования. «А если и расскажу, что в этом плохого?» — прищурилась Алексия. «Тебе одной не справиться, Мириам. Будь реалисткой. Тебе нужна помощь. Я же вижу, что тебе не в радость. Черт, он тебя даже парой не признал!» Возмутилась. Или вдруг решила переступить через себя и стать его наложницей? Устраивает тебя такое? Фактически обвинила. «Я еще не до такой степени спятила», — отозвалась на повышенных тонах. «То есть оставаться здесь не собираешься?» — прищурилась сильнее Алексия, пытливо вглядываясь в мое лицо. «Только не говори, что сама со всем этим справишься», — покачала головой в порицании. «Родителей точно вмешивать не стану», — огрызнулась встречно. «Если они хоть как-нибудь будут причастны и Амин узнает, то это будет война, кланов. Я их слишком люблю, чтобы просить помочь мне», — закончила совсем тихо. «Воевать с кланом пустынников Амин точно не станет, даже если узнает, что причастны они», — выдала задумчиво на это Алексия. «Воевать с кланом пустынников Амин точно не станет, даже если узнает, что причастны они», — выдала задумчиво на это Алексия. «Что?» — округлила глаза на мое недоумение. «Я попрошу Алекса помочь, если надо. Он мне не откажет», — улыбнулась задорно. «Надеюсь», — добавила уже не столь уверенно. «В любом случае, даже не думай делать что-либо одна, сама. Ты поняла меня?» — продолжила куда тверже. «Я поддержу тебя в любом твоем решении. Мы же семья», — снова прижала меня к себе, сдавливая в крепких объятиях, гладя по голове. На некоторое время воцарилась тишина, и все мои мысли бурлили в ней с какой-то изощренной жестокой громкостью, в очередной раз сводя с ума, подталкивая к самому краю пропасти отчаяния, из которой не выбраться. «А хочешь, мы заставим его жениться?» — предложила новые идеи сестра спустя затянувшуюся паузу. Вот теперь я уставилась на нее, как на исчадие ада. «Ты издеваешься, что ли?» — протянула я шокированно. «Если только самую малость, над Альхаятом», — хмыкнула Алексия. «Нет, как ребенка заделать тебе это он может. А как ответственность на себя взять? Так тут у вас совместный отдых и ничего особенного?» — нахмурилась. «Думаешь, я совсем глупая и поверила в эту сказку? Отец неделями с ума сходит с тех пор, как этот песчаный альфа тебя украл!» Вздохнула тоскливо, на мой укоризненный взор дополнила уже хмуро. «Украл, Мириам! И даже не отрицай. Не знаю, как он тебе потом мозги промыл, что ты вдруг его стала защищать, но факт остается фактом. Он тебя похитил. Ты сама бы сюда к нему ни за что не приехала, тем более для временного развлечения. Или не ты тогда его в Лондоне отшила, когда он к тебе подкатывал?» Добавила весомо. То, о чем она говорила, отозвалось в воспоминаниях волной горечи и сожаления. Я не стала отрицать. «Потому что отец заставил», — призналась неохотно. «Мы с Амином столкнулись на улице, потом в лифте, а потом...» Он позвал на прогулку по ночному Лондону. А я, бестолочь, знала ведь, что нельзя, но все равно согласилась. Не удержалась, выдавила из себя виноватую улыбку. И пошла бы, если бы отец не узнал. Запер, заставил отказаться. «Понятное дело, чего это Альхаята в таком случае задело». Протянула со смешком Алексия. «Нельзя же так, жестко». «Угу», не стала спорить, уткнувшись лбом ей в плечо. «Нельзя. Но я подумала, что у него таких все равно полно. Одной больше, одной меньше, не вспомнит даже меня через некоторое время. Забудет». «Ага, забыл. Очень заметно, как он забыл», — поддела Алексия, обведя рукой окружающее пространство. Вздохнула тоскливо, отстранилась. «Так что делаем, Мири? Женим или бросаем нашего не очень-то забывчивого?» Усмехнулась. «А что, других вариантов совсем нет?» Съехидничала я встречно. «Не буду я его заставлять. Не хочет и не надо. Вот еще!» Упрямо вздернула подбородок. «Избегать я не буду». «То есть все-таки будешь наложницей в его гареме?» Насмешливо вскинула бровь родственница. «Только после тебя, Алекс!» Скривилась, наконец, поднимаясь на ноги. Она бы мне определенно бросила в ответ какую-нибудь колкость, да только входящий звонок отвлек. Эйдан взглянула на экран, приняла вызов и трубку нагло мне всучила. «Хм, привет, старший брат», — выдала я максимально доброжелательно и беззаботно. «Ага, привет, коль не шутишь», — хмыкнул тот. «Как отдыхается в Эмиратах? Не тошнит еще?» — одарила Алексию многообещающим взглядом. Мелкая все-таки проболталась. Вынесла вердиктом уже вслух. Слишком уж намек прозрачный. «Вот не поверишь, старушка». В этот раз мартышка как раз почти не ябедничала. Окончательно развеселился брат. «Я даже ей возгордился в кои-то веки. Прогресс! А о твоем интересном положении нам сам виновник сообщил. Кстати, искренне советую на ближайшие дни окопаться где-нибудь, где вас не найдут. Отец рвет и мечет. Мама! Замялся на долю мгновения. Не сказать, что добрее. И это очень мягко говоря. Так что я, в общем-то, и позвонил, чтобы предупредить. Они уже выехали в аэропорт. Так что у вас от силы несколько часов осталось тихой жизни. Скрежет моих зубов определенно был слышен и в Шотландии. Значит, все-таки сказал, процедила сквозь зубы. Сам сказал. Уже откровенно злилась. Вот же! Опять цензурных слов не подобралось. Слишком уж живо мое сознание рисовало то, как отреагировали родители, и то, что светит нам всем в ближайшем будущем, когда они доберутся сюда. Дерьмо! Выдала итогом. «Ну зачем же так грубо?» Укорил, не скрывая своего веселья, Эйдан. «Вполне логично все. Плюсик в карму твоему амурному дружку. Все ж не каждый решится сам позвонить и сообщить нашему отцу, что обрюх... как бы помягче выразиться-то. В общем, уважаю, да, и сочувствую не меньше. Не сказать, что за предупреждение я была неблагодарна, однако...» «Он не мой», – бросила холодно. «Но спасибо, брат». Ответа дожидаться не стала, всучила телефон Алексии. Сама же развернулась на выход с досады, пнув дверь. И направилась я, разумеется, к тому, кто являлся первоисточником всей моей злости. В кабинет. Почему-то ни разу не сомневалась, что найду его там. Так и вышло. И был там альфа песчаного клана не один, а в обществе обоих племянников, младший со своей парой. Та, к слову, спала, пребывая у него на руках. Лишь это остановило меня от порыва сходу наорать на одного слишком много на себя взявшего оборотня. Остановилась напротив него, прожигая яростным взглядом. «Ты не должен был делать этого», — только и сказал. «Я же просила. И сказала, что сама им скажу». «И когда бы ты это сделала? После рождения ребенка?» — выгнул брови Амин, ни разу не проникнувшись моим гневом. «И я не из тех, кто будет прятаться за женской юбкой. Пора бы тебе это было уже усвоить, Хаяти», — закончил совсем строго. «Я не стану убегать от ответственности. И тебе не позволю. Тем более, как ты любишь мне постоянно напоминать, твой отец верховный. Мне только не хватало до кучи стычки с кланом черных», — повел плечом. «Ой, ну мы пошли». Тут же засобирался Александр. «А чего это мы?» Возмутился Доминик, которого первый уже почти тащил в коридор. «Я вот очень даже хочу посмотреть, как она ему сейчас вдарит. Попроси Селену потом, она тебе покажет», – парировал старший из Алязизов. «На тебе тоже». «Это твоя может показать, а моя меня любит», – с нежностью произнес Доминик. Его слова донеслись аккурат в тот момент, когда дверь за оборотнями закрылась. И лично я быстро позабыла об этом факте, сосредоточилась на куда более важном на данный момент. «То есть ты тут из нас двоих самый ответственный и не станешь убегать, да?» «А я, по-твоему, тогда кто? Какая?» Сжала кулаки, в самом деле едва сдерживаясь от того, чтобы банально не врезать по кое-чьей самодовольной физиономии. «Если сказала, что сама расскажу, значит, и рассказала бы. Не поверишь, в самое ближайшее время, не после того, как родится ребенок. И в отличие от тебя, сделала бы это максимально аккуратно, чтобы у отца крыша не поехала от таких новостей», – бросила уже в обвинении. «Не передергивай, Хаяти», – осадил меня суровым тоном. «Я не имел ничего такого в виду, но за свои поступки привык отвечать сразу, а не дожидаясь, когда кто-то кого-то там уговорит. И твоего отца нельзя к такому подготовить. Его крыша все равно уехала бы. И неважно, я сказала или ты бы потом сообщила». Когда забеременела та же Алексия, крыша у него не поехала. Он даже рад, представь себе, разозлилась больше прежнего. «Да, рад, потому что они истинная пара и уже давно не только вместе, но и женаты. А мы с тобой...» Начал и замолчал, шумно выдохнув. «А мы с тобой тут просто временно развлекались и как бы совсем не ждали такого сюрприза, да? Ты это хотел сказать? Так не стесняйся, говори, тут все в курсе, что я для тебя всего лишь временное развлечение. Чертова вспышка на горизонте твоей жизни. Такая же кратковременная, как долбанный восход и все эти девицы в твоем гареме, которых ты сперва трахаешь, а потом забываешь, потому что надоедает и хочется новых ощущений». Золото глаз оборотня затопило зелень. Еще через миг он оказался рядом со мной, схватил за плечи, чуть встряхнул, а после... Можно подумать, ты ждала. Или желала большего? Сама же сказала, что через неделю свалишь. Прорычал по-настоящему зло, предупреждающе скались. Да я бы и раньше свалила, и вообще бы никогда сюда, к тебе, не пришла. Но ты же не отпускаешь, обвинила встречно. Еще скажи, что сама не хочешь того же. Не хочу, представь себе, совсем не хочу. Хочу, но не этого. Куда как больше. Того, что ты банально не способен мне дать. Врешь! Вдруг прошипел он, притянув меня вплотную к себе, а его горячее дыхание обожгло мне губы. Снова врешь мне, Хаяти! Не хотела бы, не была бы сейчас здесь со мной. Ох уж этот его голос. Обжигающий настолько, что все горит во мне, сгорает, дотла, и эта моя слабость только больше злила и раздражала сознание. Ну, нельзя же быть такой падкой, ничтожной. «Да?» – протянула с не менее злобным рычанием, чем он сам совсем недавно. «То есть я могу прямо сейчас уйти отсюда, верно, господин Аль-Хаят?» «Можешь», – легко согласился он, улыбаясь. «Ты все можешь», – повторил, шагнув вместе со мной в мою сторону. «Но это не значит, что получишь», – прижал меня спиной к стеклу. А я только рот открыла, чтобы отпустить очередную ядовитую колкость на его слова, но так и не сказала ничего, не сумела, ни единого звука не сорвалось с моих губ, ведь их банально пленили. Смяли жадным, требовательным поцелуем, не терпящим возражений, не оставляющим ни шанса, поражение. С моей стороны полная, безоговорочная фиаско, наряду с выпитым им моим тихим стоном. Ведь совсем молчать не получалось. Не тогда, когда его ладони ласкают, объятия опаляют, дурманят, подчиняют, сводят с ума так умело, что я уже и не я. Марионетка в умелых руках коварного соблазнителя. Поддаюсь ему, выгибаюсь навстречу каждому новому прикосновению. Уже сама обнимаю его, целую в ответ столь же яростно и страстно. Сама обхватываю его торс обеими ногами и жажду всего, что он может дать. Только он, один, единственный, мой. Скажи, что моя, только моя. Как издалека доносится его тихий шепот, похожий на шум ветра посреди необъятной пустыни. Твоя. Здесь и сейчас я на что угодно согласна. Все равно уже давно не принадлежу себе, лишь ему. Даже если погибну, не откажусь, обманусь им, всем, его чувствами, что ощущаются на ином, каком-то интуитивно понятном лишь мне одном уровне, его жалющими поцелуями-укусами, один из которых мог бы стать меткой принадлежности, но не станет, как и множество всех тех, что он мне уже дарил. Жаркие признания, что перемежаются с чувственными поцелуями, окончательно сводят с ума, толкают в пропасть. Я падаю, растворяюсь в ее темноте, вместе с накрывающим разум наслаждением, что захлестывает с головой, подобно ударной волне, вышвыривает в другую реальность. Едва ли я прихожу в себя достаточно быстро, хотя не уверена, что в самом деле мой разум действительно становится адекватным. Но это не значит, что получу, так, да? Выдохнула тяжело, вспомнив его недавние слова. «Смотря что», — подтвердил мужчина также. «Смотря что», — подтвердил мужчина, так же тяжело дыша, как и я. «Свободу точно не получишь», — отстранился, глядя на меня серьезно и равнодушно. От его недавних эмоций не осталось и следа, а я вдруг вспомнила. «Оксану». «И до каких пор? Пока окончательно не надоем?» «О, лунная!» — выдохнула Амина, отстраняясь и поправляя на себе одежду. «Ты уж определись, то ли хочешь со мной навсегда остаться, то ли сбежать от меня поскорее», — отвернулся. «Сама не знаешь, чего хочешь, а я виноват», — бросил уже через плечо. Мои глаза округлились сами собой. «Это я-то должна определиться?» — откровенно прифигела. «И как же я определюсь, если ты, — ткнула в него пальцем, — не позволяешь? Кто же еще виноват, если не ты? И чем я тебе не позволяю определиться?» Выгнул он брови, присев на край стола и сложил руки на груди, глядя на меня сосредоточенной задумчивостью. «Сам сказал, свободы не получу. Или уже передумал?» Протянула слова, начиная злиться, спешно застегивая на себе одежду подрагивающими пальцами. На собственных манипуляциях и сосредоточилась, лишь бы на него не смотреть. Нет, это же надо! Сумасшествие какое-то! И я сама его эпицентр, сказал. И что тебе не нравится? Разве ты сама не этого же хотела изначально, отказывая мне? Чего? Сказала бы я, чего хотела и почему так вышло, но... А вам не кажется это совершенно нелогичным? Отказывать, потому что очень хочется. Чего? Сказала бы я, чего хотела и почему так вышло, но... А вам не кажется это совершенно нелогичным? Отказывать, потому что очень хочется. Уставилась на него в полнейшем недоумении. Вот и я о том же думаю. Впрочем, после твоей матери я уже ничему не удивляюсь. Махнул рукой в тоскливой обреченности. «Ты мою мать вообще не трогай!» Вспылила на эмоциях, дернув застежку куда сильнее, чем следовало, отчего она отвалилась, жалобно звякнув об пол, но я о ней быстро позабыла. «Понятно тебе?» – сорвалась, уставившись на него со всей яростью, что моментально наполнила рассудок. «Всего лишь сравнил Хаяти», – пожал он плечами. И это его безразличие, когда конкретно во мне все наоборот кипит и бурлит, бесило лишь сильнее. Вот и не сдержалась, снова выместила на том, что первое под руку попалось. «Несравнимое!» Листы каких-то документов на его столе полетели в сторону. «Абсолютно несравнимое, Аль-Хаят! Потому что ты не мой отец! Потому что ты понятия не имеешь ничего о них, как и о том, чтобы любить!» Еще одна стопка бумаг полетела со стола. «Но раз уж ты такой у нас умный и все знаешь лучше меня, а я свободы не получу, потому что, по-твоему, и сама ее не хочу!» Замолчала, потому что в кислород в легких закончился. Резко втянула побольше воздуха. «То есть свобода нужна?» – психанул уже и он. «Ладно, как скажешь», – в очередной раз согласился со мной, отталкиваясь от стола и шагая в сторону двери. «Свобода так свобода, Хаяти!» «Свобода так свобода, Хаяти!» Остановился, обернулся, осмотрел меня с ног до головы и уточнил. «Я, получается, тоже свободен, да? Пойду в таком случае развлекусь со своими наложницами. А то заскучали, наверное, без меня. Но ты ж не против больше, да, чтобы я к ним прикасался?» И действительно ушел, а я... Я осталась. Стоять, прожигать своей неутихающей яростью захлопнувшуюся за ним дверь. И тоже пошла. Но не за ним, вернее, не совсем за ним. Сперва в гараж, где красовалась куча дорогущих машин. Не они меня интересовали. Канистра с бензином в багажнике одного из внедорожников. Подхватила ее с легкостью, словно та ничего не весила. Пожар в моей душе ощущался куда большей тяжестью. Дальше на кухню. Там тоже ненадолго задержалась. Прихватила самые обычные спички. Те, что даже мокрыми горят. А вот потом... Все 20 литров топлива я разливала с особенным усердием, игнорируя косые взгляды девиц в резиденции Аль-Хаята. Судя по их настороженности, весть о моей беременности давно по всем разошлась. Ни одна ни слова в мой адрес не обронила и близко не подошла. Даже после того, как вспыхнувшая по деревянной лучине искра вместе с ней полетела на пол в бензиновую лужу, хотя мне и тогда не полегчало. Даже спустя минуту, пока огонь разгорался все ярче и ярче, жадно поглощая все вокруг. Ядовитые пары, дым, гарь, паникующий народ, их крики. За всем этим я наблюдала, уже выйдя во двор. Все с такой же тихой яростью, которая съедала изнутри и травила мой рассудок, подобно языками пламени, что медленно, но верно пожирало целое крыло резиденции. Был гарем у Аль-Хаята, и нет его. Не тогда, когда есть я. «Где-то здесь я, наверное, должен выбежать с голым задом из одной из комнат с голой девицей наперевес, да?» Раздалось вокруг, заинтересованное за моей спиной. Вздрогнула, но не повернулась. «Ну, почему же с голым задом? Не удивляюсь, если и брюк не снял полностью. Это же не обязательно, исходя из недавних событий с моим участием», отчеканила ледяным тоном. «Если скажу, что такое со мной впервые поверишь?» Поинтересовался Амин с каким-то неестественно исследовательским любопытством, следя, как его охрана старательно тушит разошедшийся пожар. А вот наложницы с Тайкой собрались в стороне от нас, глядя на меня с неприязнью. «Плевать, пусть тоже горят синим пламенем». «Впервые что именно? Ревнивая любовница устроила поджог?» Все же обернулась к нему. «Впервые так набросился на девушку», пояснил он снисходительно. «Обычно я предпочитаю вдумчивый секс. Мне нравится доставлять удовольствие, а вот так, по-звериному...» Никогда не понимал несдержанности, А как же наслаждение? Но, как оказалось, что-то в этом и правда есть, когда не контролируешь свои действия. В груди запекло с такой силой, как если бы я осталась среди того пожара, а не тут, с ним рядом стояла. Ты не прикоснешься ни к одной из них. Никогда. Ни к одной. Или я сожгу весь твой дом. И тебя тоже. Произнесла не своим голосом. Слишком уж много мольбы в нем читалось. То есть ты передумала от меня сбегать? Уставился на меня пытливым взором своих золотистых глаз. Я и не собиралась. Ведь это не только мой ребенок, но и твой, наследник. Разве нет? Усмехнулась встречно. Но это же ты кричала и требовала для себя свободу, разве нет? Разве нет? Отозвался оборотень вопросом на вопрос шутливым тоном. Видимо, мы с тобой говорим о разных понятиях свободы, улыбнулась вяло. Ярость все же утихла, оставила после себя пустоту и холод. Словно ощутив это, Амин приблизился и крепко обнял. Я же сказал. Словно ощутив это, Амин приблизился и крепко обнял. «Я же сказал, ни одной, пока ты рядом со мной!» Прошептал на ухо ответ на мой ранний вопрос, ласково целуя висок, после чего поднял на руки, крикнул на своем родном языке что-то охране и понес меня к выходу с территории резиденции. А я снова сдалась. Обняла его за шею, прижалась щекой к его плечу, стало значительно теплее, и пустота в душе заполнилась этим же теплом. «Что ты скажешь моим родителям, когда они приедут?» – поинтересовалась тихонько. «Отец в ярости». «Правду, и твой отец всегда в ярости. Все к этому уже давно привыкли. Не сказать, будто он совсем не прав. Однако у каждого своя правда», – вздохнула ответно. «И какая она у тебя, господин Аль-Хаят?» – выгнула бровь. Амин ответил не сразу, сперва дошел до гаража, состоящим в нем спорткаром в цвет его глаз, а затем меня, без всяких зазрений совести, уложили прямо на капот, нависнув сверху. «Моя правда?» — повторил он за мной, принявшись играть с кончиками моих волос, испытующе вглядываясь в мои глаза. «Правда в том, Хаяти, что я нуждаюсь в тебе. Нуждаюсь настолько сильно, что если бы мне дали выбор уйти и забыть, или снова тебя украсть и все повторить, я бы выбрал второе. И я нисколько не жалею о содеянном. Ни о едином проведенном с тобой мгновении, мой черный бриллиант. Даже если за это мне придется расплатиться собственной жизнью. Даримое им тепло, что впитывалось мне под кожу, в один момент превратилось в безграничное инферно». Даримое им тепло, что впитывалось мне под кожу, в один момент превратилось в безграничное инферно. Спалило к чертям все самообладание. Я тоже совсем не жалею. Улыбнулась ему ласково, обнимая за широкие сильные плечи. И я запнулась, а на глаза навернулись предательские слезы. Очень люблю тебя. Всегда любила. Лишь тебя одного, мой господин. Сперва сказала, потом сама же своих громких слов смутилась. А еще я не попрощалась с сестрой, поспешила сменить тему, попытавшись подняться и поймать больше воздуха. Слишком близко и откровенно он и сказанное мной. Подняться не удалось. Амин обхватил ладонями мое лицо, вынуждая смотреть только на него. Он так и ничего не сказал, хотя порывался несколько раз. Вместо этого поцеловал. Удивительно нежно и мягко коснулся моих губ своими, как никогда раньше. «Ну, милота же! Ну, милота же!» Донесся от входа в гараж восторженный голос Доминика с проснувшейся Селеной на руках. Амин тяжело вздохнул и отстранился. «Иногда ты жутко раздражаешь, племянник», — укорил. «А я чего? Мы вот уезжать собрались. Пожар все равно потушили. Скучно!» — откровенно заныл пустынный волк. «Тебе всегда скучно, если нет крови», — поддел его старший брат, удерживающий за руку свою пару. «А вот и сестра», – пробормотал Аль-Хаят, помогая мне слезть с капота и встать на ноги. «Минуты хватит?» – уточнил. Улыбнулась ему, кивнув, поспешила к Алексии, обняла ее крепко-крепко. «Люблю тебя», – только и сказала ей, прежде чем вернуться к песчаному Альфе. Алексия оказалась на удивление молчалива, так и не ответила ничего, проводив мое возвращение к оборотню слегка рассеянным задумчивым взглядом. А стоило мне приблизиться к нему, как я тут же была усажена в салон Мазерати и бережно пристегнута, после чего сам мужчина устроился за рулем, махнув родственникам на прощание и вывел автомобиль за пределы резиденции, туда, где мы с ним провели последние 2 недели. И, надеюсь, проведем еще немало, а лучше очень-очень много, не менее счастливых. Ну, после того, как гнев моего отца утихнет. Ну, после того, как гнев моего отца утихнет.